Глава 19. Честно говоря, я так и не поняла, как умудрилась согласиться поменять сытный обед и расслабляющую ванну на поход в комнату совершенно незнакомого эльфа с целью предупредить его о том, что мы намерены его похитить. Помимо того, что обмен был явно неравноценен, сам поход сильно напоминал бред сумасшедшего. Ежу понятно, что ни один эльф в своем уме никогда не поверит двум чумазым оборванкам. Переодеться мы, к сожалению, тоже не успели. Ввалившимся в его комнату с горячим приветом от принцессы. Хотя, кто его знает, у них вся семейка явно ненормальная. Рядом сосредоточенно топала охранница. Судя по недоуменному выражению лица, девушка тоже спрашивала себя, а что она тут делает? В коридоре, справа от комнаты, которую нам щедро отжалели эльфы, стали попадаться шустро бегающие слуги. И чем дальше мы продвигались, тем быстрее мельтешила прислуга. Весь дворец походил на встревоженный улей, внутри которого рабочие пчелы что-то тащили, бегали, суетились, помогали, обслуживали, мыли, терли, развешивали украшения и прочее в угоду рою трутней. Причем некоторые слуги были эльфами, некоторые людьми, а некоторые вообще непонятно кем. Здесь были небольшие, размером с ребенка существа, одетые в лохмотья коричневого цвета. На их лицах полностью отсутствовал нос. Вернее, не было переносицы. А на месте носа торчали две ноздри. Пальцы рук были срощены между собой, а отставлен только большой, отчего рука напоминала варежку. Странные маленькие волосатые человечки с длинными до колен руками и бесформенным колышущимся телом. Еще были существа с седой бородой, толстым животом и смешными, тонкими, как прутики, ногами и руками. Со своими непропорциональными конечностями они походили на пауков, вставших на задние лапы. А еще бегали ушастые малыши, похожие на домовых эльфов из фильма про Гарри Поттера. К счастью, на нас никто не обращал внимания. Оно и понятно. Мы выглядели менее экзотично, чем многие из них. Я шла и вертела головой, с трудом перебарывая желание потыкать пальцем в кого-то с глупым воплем. «Ну ничего себе! Это вообще кто?» Лиса вела себя более сдержанно. Ей приходилось сверять наш путь с маленьким клочком бумаги, на котором прекрасная принцесса схематично набросала план маршрута. Впрочем, судя по тому, как эльфийка морщила свой очаровательный носик, получился тот еще чертеж. Послышался сдавленный вопль, и от стены отделился карлик в красном колпаке, зеленом камзоле и коричневых штанах. Могу поспорить с кем угодно. Минуту назад его там точно не было. «Ты мне на ногу наступила!» — заверещал он и ткнул в лису корявым, как сучок, пальцем. «Вымахала, как дозорная башня, а ходить не научилась? Глаза разуй и смотри, куда свои ходули ставишь!» Похоже, в этом дворце не только у меня было дурное настроение. Лиса тоже явно пребывала не в духе. А услышав вопли карлика, рассвирепела, как бык, которого Матадор неожиданно огрел красной тряпкой, дав пинка. «Слушай, ты, недомерок в ночном колпаке! Если еще раз ткнешь в мою сторону своей немытой конечностью, то сильно пожалеешь об этом!» На месте коротышки я бы извинилась и спешно ретировалась. Но, видимо, у него было другое представление о разрешении подобных конфликтов. Или во дворцах не принято извиняться. «Ой-ой-ой! Трясусь, трясусь!» Карлик оскалил острые, как у пираньи, зубы. «И кто это говорит? Грязная долговязая оборванка?» Лиса просто задохнулась от возмущения. Целых несколько секунд казалось, что ее хватит удар. Хотя, строго говоря, маленький шпендрик не так уж не прав. Мы действительно не успели привести себя в порядок и выглядели как бомжи. У меня такое впечатление, что дорожная пыль проникла не только в ткань одежды. И понадобится не одна ванна, дабы отмыть нашу троицу до бела. Принцесса наверняка сейчас нежится в горячей воде. Яркое видение эльфийки в компании губки, горячей ароматной воды и мыла заставило заскрежетать зубами от приступа черной зависти. «Это я-то оборванка!» — возмущенно взвизгнула охотница. «Да я тебя за это так жахну!» «Ой-ой-ой! Слюной забрызгаешь, что ли? Верблюдица длинноногая!» — хихикнул обладатель красного колпака. «А я тебя покусаю!» Это он зря. Потому что лиса действительно жахнула фаерболом. Надо отдать должное карлику. Дворцовая жизнь снабдила его хорошей реакцией. Неприлично взвизгнув, он успел отпрыгнуть в сторону. Магический огненный шар с глухим «бумз» пробил в каменной стене приличную дырку. Откуда на нас удивленно возрилась очаровательная служаночка-полукровка? До нашего «бумз» стиравшая пыль с каминной полки. Рука с зажатой в ней тряпкой так и застыла на полпути к злополучной пылюке. А пыли и каменной крошки в комнате заметно прибавилось. «Здрасте!» — не менее потрясенно выдавила я. Ну, не придумала ничего умней. Раньше как-то не приходилось попадать в подобные ситуации. В смысле, никто из моих знакомых не проделывал дыр в чужие спальни и не пугал этим прислугу. «А-а-а!» — истерично заверещал карлик. «Надо предупреждать, что вы так можете!» В руке охотницы возник еще один фаербол. Ее глаза опасно блеснули в полутьме коридора, слабо освещенного факелами. «Значит, считай, я сделала предупредительный выстрел!» Захохотала она и метнула второй снаряд. Карлик высоко подпрыгнул, и стенка обзавелась еще одной дыркой. Теперь мы уже созерцали полуобнаженного эльфа, погруженного в бадью с водой. Похоже, перворожденный изволил принимать ванну, когда часть стены обвалилась. Эльф уперся руками в края бадьи и стал подниматься из воды. Но тут, видимо, вспомнил, что не одет, и замер. «Что это значит?» — требовательно спросил он. Но ему не ответили. «Промазала!» Радостно подпрыгнул карлик, но увидел, что в руке лисы появился следующий снаряд, взвизгнул и помчался прочь по коридору. «Куда? Стоять! Все равно пришибу!» Раненым носорогом взревела охотница и припустила за ним следом. «Вот идиоты!» — доверительно сообщила я окончательно обалдевшему от происходящего эльфу. «Прямо неловко как-то за них. Простите за стену. Мы не хотели ничего ломать. Это чистая случайность». Тут я вспомнила, что единственная карта у лисы, а выбраться отсюда самостоятельно не выйдет, так как дорогу я не запоминала, и навигатора у меня нет. «Подождите меня!» — крикнула я и помчалась догонять резво бегущую парочку. Впрочем, их путь можно было с точностью определить по «бумз» — вспышкам и вредному хихиканью верткого карлика. Охотница ни разу не попала по бегущей мишени, отчего свирепела еще больше. Где-то в тот момент, когда у меня уже нестерпимо кололо в боку и начали трястись ноги, карлик наконец вспомнил, что может быть невидимым, и самым наглым образом исчез. Мы пробежали примерно еще пол коридора, прежде чем смогли остановиться и перевести дух. «Упустили!» — трагично озвучила лиса то, что и так было очевидно. «Жаль. Зато неплохо пробежались». Я сочла излишний оптимизм подруги неуместным. «Ты еще расскажи о пользе пробежек для организма», — саркастически хмыкнула я, пытаясь отдышаться. «Интересно, как мы теперь комнату принца разыщем? Мы же крестики по дороге не ставили, а спросить здесь не у кого». «Покои». «Что? У принцев и разных важных лордов комнаты называются покоями, и мы уже пришли, то есть прибежали. — радостно заключила она. Я с удивлением посмотрела сначала на охотницу, до противного жизнерадостную, затем на предъявленные мне двери в коридоре. «Здорово. И какая из двух дверей наша?» «Вот это!» — ткнула девушка пальцем, как мне показалось наугад. Положа руку на сердце, я не сильна в сравнительном анализе. И ребусов типа «найди 10 отличий» обычно избегаю. Вот и сейчас не обнаружила никаких очевидных отличий между двумя одинаковыми с моей точки зрения дверями. Хотя честно пыталась. Двери были добротные, явно не из дешевых. Резные, со вставками из разных пород дерева, инкрустированные серебром. Орнамент был преимущественно растительный. Хотя, если приглядеться, можно было заметить высунувшихся из листвы животных. Даже дверные молотки на каждой двери сами по себе были произведением ювелирного искусства. Жаль такие использовать, сломаешь еще ненароком. При всем моем уважении к твоему чутью, не могла бы ты пояснить, не разбирающейся в особенностях местных дверей и номерянки, почему тебе правая дверь нравится больше, чем левая? Потому что только над ней изображена корона, терпеливо, как ребенку, пояснила охотница. И точно, над дверью горделиво красовалась серебряная корона на фоне восходящего солнца. Надо же, а я и не заметила. Мы деликатно постучали, решив, что врываться в комнату или покои совершенно незнакомого мужчины не стоит. Во-первых, это неприлично. Во-вторых, неизвестно, чем именно он занят. А в-третьих, от неожиданности он может не дать нам объяснить цель нашего стремительного визита и просто вызовет охрану. Удирать от стражи очень не хотелось. Слишком уж вымотала бодрая пробежка за карликом. Проводить досуг в местной тюрьме не хотелось еще больше. Но наша вежливость оказалась неоценена по достоинству. Дверь никто не открыл. Нам даже не задали банальный вопрос «Кто там?», что немного огорчило, но никак не умерило энтузиазма, плещущего через край. Мы постучали сильнее, затем еще сильнее. Потом дубасили руками, ногами и с тем же результатом. Либо брат нашей эльфийки безнадежно глух от рождения, либо его попросту нет в комнате. Второе более вероятно. Немного посовещавшись, мы решили подождать принца в его покоях. Ведь он наверняка решит переодеться перед праздником. Оставался вопрос, как проникнуть внутрь. Лиса предложила воспользоваться магией и даже долго плела какое-то сложное зубодробительное заклинание. Я же попыталась было примериться к замку на предмет вскрытия шпилькой. Хотя самой шпильки у меня не было, но это уже другой вопрос, который отпал сам собой, как только ручка повернулась и дверь открылась. Все-таки странный народ эти эльфы. Созвали полный дворец незнакомого народу, а двери не запирают. Так ведь и ограбить могут. «Ничего себе!» — удивилась Лисса. И ее почти уже сформировавшееся заклятие соскользнуло с пальцев, ударило в зеркало, отразилась от него и жахнула в камин. Бабахнула так, что кирпичи в камине весело подпрыгнули. Столб пламени взметнулся вверх. По счастью, огонь не вырвался на свободу, а просто мгновенно закоптил белый мрамор облицовки. Признаться, черный камин выглядел даже оригинальнее. Сама же комната совсем не походила на мужскую, в моем понимании. Дело не в отсутствии разбросанных носков или вещей, раскиданных по всем стульям. Обычно жилище мужчин устроено более просто, что ли. А эту комнату хоть сейчас фотографируй и в журнал по интерьерам с подписью «Будуар прекрасной дамы». Стены обиты синим в серебряную полоску атласом. На окне занавески из белой органзы. Тяжелые бархатные ночные шторы отдернуты и закреплены серебряным витым шнуром с кистями. Над закопченным стараниями Лиссы камином висела картина с изображением пары борзых. На другой стене с изображением серебристого единорога, купающегося в горном озере. При ближайшем рассмотрении оба изображения оказались вышивкой крестом. Я обалдела от неожиданности. Это ж надо было столько стежков сделать, чтобы вот такая красота получилась. На полу лежал ковер с вытканными единорогами и девицами, укрощающими этих самых единорогов. Посередине комнаты стояла гигантских размеров кровать, на которой вполне мог выспаться великан вместе со своей супругой-великаншей и парой ребятишек. Пока я таращилась на всю эту красотищу, как крепостная крестьянка на барские хоромы, Лисса по-хозяйски прошлась по комнате, нырнула в какую-то дверь. И оттуда раздался ее пронзительный визг. Я ворвалась внутрь с подсвечником наперевес, готовая дать отпор любому. Но внутри не было никого, кроме охотницы и самой огромной ванны, которую мне доводилось видеть. «Представляешь, у них тут даже горячую воду подают прямо из крана, и не надо ее таскать в кувшинах. Наверное, здесь бьют какие-то горячие источники. Эльфы просто проложили трубу и пользуются потихоньку. Я читала об этом. Короче, чур я первая». «Это еще почему?» — возмутилась я произволу подруги. «Потому что я первая нашла». «Но ванна большая. Мы вместе поместимся». «Конечно, поместимся», — радостно кивнула она. «Только если принц вернется, лучше будет, если его встретит кто-то одетый. Иначе он может нас неправильно понять». «И не поспоришь. Пара обнаженных девиц в горячей воде удивит кого угодно». Тяжело вздохнув, я покинула ванную под довольное мурлыканье лисы и звук льющейся воды. «Везет же некоторым. Надеюсь, брат нашей эльфики появится не скоро и даст двум усталым путницам время отмокнуть в ароматной пене». От нечего делать пришлось разглядывать интерьер. «Интересно, каково это — жить в таком великолепии?» «Помню, как в детстве посещала Эрмитаж. Но даже тогда мне и в голову не приходило, что можно запросто проживать в подобном месте, а не бывать здесь с экскурсией». Тут скрипнула дверь. В тишине этот звук прозвучал как выстрел из стартового пистолета при забеге на стометровку. Не знаю, что меня заставило так поступить, но я вдруг оказалась под кроватью. Судорожно сжимая в руке серебряный подсвечник, и затаилась, как преступница, застигнутая на месте преступления полицейским нарядом. Вошедший оказался мужчиной. Поступь его была практически бесшумна. То ли из-за длинного ворса ковра, то ли он просто привык передвигаться именно так. Но его присутствие выдавали сапоги, которые я прекрасно разглядела из-под кровати. Осознавая всю нелепость ситуации, я уже хотела покинуть свое убежище и объясниться с принцем. А кто еще мог так запросто зайти в эту комнату без стука? Когда раздался звук, словно кто-то пытается повернуть ключ в замке. И тут же под кроватью оказался совершенно незнакомый эльф. Инстинктивно я попыталась вытолкнуть наглеца обратно, но незнакомец проявил чудеса изворотливости. Несмотря на многочисленные пинки и тычки, он умудрился не только подползти вплотную, но и закрыть ладонью мой рот, задушив в зародыше все попытки выразить негодование. Я как раз успела запустить в наглую руку зубы, когда дверь наконец распахнулась, и в комнату вошли двое. Судя по мелодичной речи, это эльф и эльфийка. Пара явно увлечена друг другом. Только этого нам не хватало для полного счастья. Итак, ситуация, как в старом анекдоте. Прямо не знаю, что лучше предпринять. Вылезти и поздороваться, глядя на шокированные лица вошедших, или остаться и стать свидетелями процесса любви этой пары. А если судить по звукам, именно этот процесс и грозит состояться. Незнакомец все же убрал руку от моего рта. Я не могла разобрать точно все оттенки эмоций на его породистом лице, но, думаю, выражение было многообещающее. Тем временем парочка, нежно воркуя и страстно целуясь, грохнулась на кровать. Матрас угрожающе прогнулся. Нас начало ощутимо плющить на полу. Вот эльфы-жмоты! Такие хоромы отгрохали, стены атласом затянули, даже водопровод провели, а кровать нормальную купить не могут. Инстинкт самосохранения требовал покинуть сомнительное укрытие в надежде, что увлекшаяся друг другом парочка меня не заметит, и я тихо, по-пластунски выползу за дверь. Но эльф не разделял моего энтузиазма, и мертвой хваткой бультерьера вцепился пальцами в мои щиколотки. «А ведь точно синяки останутся!» — затасковала я. «Как я с такими ногами танцевать-то буду?» Я обрыкалась, пытаясь высвободиться из цепких лап агрессора. И даже ухватилась за ворс ковра. Но эльф был сильнее и резко втянул меня обратно вместе с клочками шерсти, буквально за секунду до того, как с кровати на пол спустились изящные женские ножки. От удивления я моргнула и перестала сопротивляться. Эльф тут же воспользовался заминкой и плотно прижал меня к себе, явно не доверяя моему внезапному приступу благоразумия. Это он зря. Я же не самоубийца. Тем временем дама нежно проворковала что-то своему кавалеру и удалилась явно в сторону ванной комнаты. Я застыла от ужаса, автоматически вцепившись в руки, державшие меня за талию. Клянусь, даже волосы на голове встали дыбом. Эльф хмыкнул, но возражать не стал. Пока я пыталась решить, что мне следует предпринять, мчаться на помощь с подсвечником наперевес, закатить истерику или молиться, чтобы Господь явил чудо и лису не заметили, раздался истошный визг. Затем очередной бумс. Дверь в ванную комнату сорвалась с петель и с грохотом рухнула на пол. Даже ковер не смог совсем заглушить звук ее падения. Похоже, что-что, а двери эльфы делали на совесть, судя по тяжести створки. Эльфийка выскочила из ванной со скоростью метеора. Саму леди я, разумеется, не могла разглядеть, но маленькие ножки в изящных туфельках из переливчатого голубого атласа очень торопились. Иначе почему они целых три раза запнулись и два раза запутались в подоле платья, заставив нас с эльфом напрячься в ожидании разоблачения? Ведь стоило леди упасть, она бы наверняка обнаружила парочку, затаившуюся под кроватью. Тем временем леди подобралась вплотную к ложу, и мы услышали ее гневные вопли вперемешку со звонкими пощечинами. Теперь и лорд получил своеобразный знак отличия. Он пытался что-то объяснить, бормотал слова на эльфийском, но оскорбленная до глубины души леди не пожелала выслушать объяснений незадачливого ухажера и зло хлопнула дверью. Почти сразу из ванной появились босые ноги лисы. «Приветствую вас, принц Синуэссаэль!» — торжественно провозгласила она и даже изобразила некое подобие реверанса. «Ну и нервная же у вас подружка! Хотя, если хорошо подумать, леди недавно схоронила мужа. В таких обстоятельствах у кого хочешь начнутся припадки. Может, вам стоит отложить свадьбу? Или хотя бы провести медовый месяц где-нибудь, где много растительности и есть целебные цветочки? Все-таки пустошь — плохое соседство». «Какого злыдня ты здесь делаешь? Кто ты вообще такая? И что за ерунда про мою женитьбу и мужа леди?» — завопил эльф, вскакивая с кровати. Я приготовилась к худшему. Обычно, когда так нервничают, дело неизбежно заканчивается дракой. Но вопли рассвирепевшего перворожденного охотницу не впечатлили. В пустоши она встречала тварей и пострашнее. «Ваше высочество, нас, вернее, меня послала ваша сестра». Лиса попыталась было снова изобразить реверанс, но запнулась и передумала. «Более наглой лжи я еще не встречал. Признайся, ты просто хотела стащить что-нибудь?» «Нет, меня правда прислала ваша сестра». «Но у меня нет никакой сестры». «А брат?» «И брата тоже нет. Я единственный ребенок в семье». «Сиротка, значит?» Жалостливо вздохнула девушка. «Странно, но ведь был же старший брат и еще сестра. Вы же принц Синуэсаэль?» «Нет!» — рявкнул он. «Я лорд Эллен! Выворачивай карманы, воровка!» «Сдурел? Какие карманы? На мне только полотенце!» «А вот это мы сейчас проверим!» Послышался шум борьбы, женский вскрик, пощечина, глухой звук удара, вопль эльфа, очередной бумс, звон разбитого стекла, и еще громко хлопнула дверь. «Куда? Стоять! Я тебе покажу, как воровать!» — возопил эльф и ринулся следом, полностью игнорируя закрытую дверь. Глухой удар напомнил разъяренному лорду о том, что он не прав. Эльф выругался мелодично, но злобно. Следом послышался стук захлопнувшейся двери. И мы с незнакомцем остались одни. Был, правда, еще подсвечник, судорожно зажатый в моей руке. Но он не считается. Подсвечник — предмет неодушевленный. Я быстро прикинула реальные шансы на возвращение лисы и поняла, что гораздо вероятнее встреча с шаровой молнией, чем то, что охотница сможет найти эту комнату во второй раз. К тому же совершенно неизвестно, когда ей удастся избавиться от преследования озверевшего эльфа. Что ж, придется выбираться самостоятельно. «Ты кто и что здесь делаешь?» — спросил эльф таким тоном, словно кровью заслужил право задавать мне вопросы. Похоже, этот вопрос становится местным хитом. Просто удивительная популярность. Я не стала изображать колесо и переадресовала этот хит обалдевшему от подобной наглости эльфу. Он смерил меня таким взглядом, словно впервые встретился с говорящим стулом. «Я первый спросил», — заметил он. «Нет, все-таки эльфы — очень мелочный народ». «Ну что нам теперь, прочитать считалочку, как в детском саду?» «А я леди», — гордо парировала я. «Ты леди? Ха-ха-ха-ха! Тогда я император пиратских островов», — фыркнул незнакомец. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — не растерялась я и сочла аудиенцию оконченной. «Возможно, у эльфа вагон времени, чтобы лежать в чужих комнатах под кроватью. А у меня дел не в проворот. Надо нашу комнату найти, дождаться лису, высказать все, что я думаю о ее способностях проводника. Ведь как ни крути, а с поисками принца мы опять промахнулись. И еще примерить костюмы и танец прорепетировать». К сожалению, эльф мое мнение не разделял. И когда я рванулась из-под кровати, крепко стиснул руками мои лодыжки. Разумеется, я возмутилась и забилась, как пойманная в силки лань, стараясь засветить агрессору пяткой в лицо. В конце концов, хватать незнакомую женщину за ноги неприлично, о чем я с радостью ему и сообщила, попутно запустив в агрессора серебряным подсвечником. Разумеется, не попала. Слишком тесно для прицельных бросков. «Пусти, извращенец!» — взвизгнула я, взбрыкнула в очередной раз и вцепилась мертвой хваткой в ковер. Мертвая хватка не удалась. Ковер, может, и соткан на совесть, но шерстяной ворс как-то не очень рассчитан на общий вес нас с эльфом. Поэтому приходилось постоянно перехватываться, разбрасывая шерсть во все стороны. И мой путь к спасению напоминал энергичное ощипывание курицы. «Почему же извращенец?» — возразил эльф. «У меня вполне традиционная ориентация». «Да? «А сюда тогда зачем пришел?» — не сдавалась я. «Увидел, как вы сюда прошмыгнули. Вы никогда здесь не работали. Значит, что-то украсть решили. Вон, подружку уже наверняка стражи сдали». «В самом деле?» — хихикнула я. «А под кровать зачем полез? Чисто позырить? Или этот мужик такой ас в своем деле, что ты решил у него постажироваться?» «Да как ты смеешь так разговаривать с высоким лордом?» «Боюсь, высокий лорд, мы сейчас в равном положении. Оба в чужой комнате лежим на пыльном полу. Предлагаю дружескую ничью». «Как это?» «Ты отпускаешь меня, я ухожу и никому не рассказываю, что здесь произошло и кто составил мне компанию под кроватью. Ты, в свою очередь, тоже молчишь о случившемся». В ответ этот лапающий за ноги незнакомец только рассмеялся. «Ты это серьезно? Все-таки забавные нынче служанки пошли. Мнят себя равными с эльфами. Сразу видно, что ты новенькая». «Почему же?» — растерялась я, пытаясь угадать, по каким признакам он меня вычислил. «Вроде бы никто в меня пальцем не тыкал, самозванкой не обзывал». «Иначе бы знала. Что бы ты ни лепетала, твое слово ничего не значит против моего. Из какой богами забытой деревни тебя прислали?» «Зато эльфы никогда не лгут. И что в таком случае вы ответите, если вас напрямую спросят, лежали ли вы со мной под кроватью этого лорда? Как там его?» Эльф, видимо, растерялся. Или мой вопрос на некоторое время заставил его призадуматься. Но хватка ослабла. Всего на несколько секунд, которых хватило на отчаянный рывок и хороший удар пяткой по преследователю. Я выскочила из-под кровати, как ошпаренная. Незнакомец тоже оказался не промах и вынырнул следом. Я кинулась к двери, но поняла, что по прямой не сравняюсь с эльфом в скорости. Так что мы дружно принялись нарезать круги вокруг кровати, как дети в хороводе вокруг праздничной ели. Только в нашей группе нас было двое, и шуршать приходилось быстрее, дабы создать иллюзию хорошей посещаемости детсада. В какой-то момент эльф в один длинный прыжок перемахнул разделявшую нас кровать, сцапал меня за руки и развернул на 180 градусов. По инерции я фактически упала к нему на грудь, взвизгнув: «Что вы себе позволяете?» «Строго говоря, по отношению к прислуге я могу себе позволить все, что угодно. Даже погреть свои ноги в твоих внутренностях, если замерзну». «Так кто же ты такая, если не знаешь элементарных вещей? Дерзишь, дерешься. А ведь я вполне могу убить на месте за меньшее». Глядя в его глаза, я с ужасом поняла, он не шутит. «Ничего себе порядки они тут завели. Эксплуататоры несчастные. Убивать людей за самозащиту». Поэтому я решила сказать ему то, от чего любой мужчина впадает в ступор, и избежать. «У меня будет ребенок!» — выкрикнула я прямо в наглое аристократическое лицо и резко рванула к двери. Надо отдать должное эльфу. Он оказался не сильно впечатлителен и кинулся следом буквально через секунду. Но фора у меня была. Думаю, будь у меня на 10 секунд больше, успела бы добежать не только до пустоши, но и миновать добрую ее половину, безжалостно затаптывая местных монстров по дороге. Когда трепещущая рука уже сладостно коснулась такой желанной дверной ручки, и я уже готова была сказать свое финальное «ха» перед тем, как скрыться, дверь неожиданно распахнулась навстречу и треснула прямо по лбу. Не буду врать, звездочек я не видела, но разноцветные круги точно были. Так что сначала я попятилась, безжалостно оттоптав ноги преследователя. Эльф взвыл, споткнулся, и мы рухнули друг другу в объятия, как давно не видевшиеся возлюбленные. Затем дружно исполнили несколько танцевальных па, очень отдаленно напоминающих вальс, и упали прямо на кровать. Не знаю, как эльф, а лично я сильно обрадовалась, что сзади оказалась именно кровать, а не, например, окно, Я потрясенно уставилась на соседа по постели. Раз уж мы оказались в ней вместе, надо хотя бы рассмотреть партнера. А эльф оказался хорош, как, впрочем, все представители его расы. Только пыльный очень. Уши, правда, на мой взгляд, великоваты. И сине-черные волосы он не заплетал, а так и носил распущенными. Часть всей этой прелести веером расплескалась по покрывалу и оказалась придавлена моим замечательным телом. Так что если он решит уйти, не сможет. Глаза карие, ресницы длинные. Подкручивает он их или нет, непонятно, но смотрятся очень эффектно. Скулы высокие, губы чувственные, профиль тонкий, классический, лицо к низу сужается. Эльф изогнул красиво очерченную бровь и насмешливо спросил. «Понравился?» Я скептически фыркнула, мол, видела и получше. «Ты еще спроси, любит ли она тебя?» Донесся полный иронии голос. Мы дружно уставились на воинственно подбоченившуюся и растрепанную лису, облаченную в бежевое банное полотенце, заканчивающееся где-то чуть выше колен и начинавшееся ниже соблазнительной ложбинки между грудей. «Глазам не верю!» — всплеснула руками она. «Меня там гоняет по коридорам неудавшийся герой-любовник, а Ника завлекла в свои сети эльфа и развлекается? Где в этом мире справедливость?» «Это не то, что ты думаешь!» — начал оправдываться брюнет. «Хм, даже не знаю, что лучше. Просто обидеться или дать хлесткую пощечину с воплем. А что же ты меня лапал, скотина?» Лиса вошла внутрь и закрыла за собой дверь. «О, светлый лорд телепат? Почему ты так решила?» «Ну, вы сказали, что это не то, что я думаю. Почем вам знать, что именно я думаю, если вы не читаете мои мысли?» Вопрос так и повис в воздухе. Дверь в очередной раз распахнулась, от души врезав охотнице по мягкому месту, отчего девушка не только пробежала до кровати, но и рухнула прямо на эльфа, выбив из него дух. Пока брюнет, хрипя, глотал воздух, а Алиса пыталась хоть как-то прикрыть свои розовые панталоны и не обнажить при этом что-нибудь еще более пикантное, в комнату вихрем возмездия ворвался белокурый эльф. «Лорд Тиррель!» — завопил он с порога. «Я могу понять вас как мужчину, хотя с моей точки зрения две девушки — это все-таки перебор. Но в данный момент меня волнует другое. Что вы все втроем делаете в моей постели? Почему именно моя постель понадобилась для утех? Вас чем-то не устраивает собственное?» «Лорд Эллен, вы все не так поняли!» Застигнутый с поличным брюнет попытался было спихнуть с себя лису, но не тут-то было. «Я здесь совсем не как мужчина!» На лице блондинистого отразилась крайняя степень недоумения. И я его понимаю. Если бы я обнаружила в своей постели трио, то поразилась бы не меньше. «Да?» Еще больше изумился лорд Эллен. «Да?» — удивилась лиса и закатила-таки лорду брюнету самую увесистую оплеуху, которую мне только доводилось видеть. «Похоже, ее мастерство растет. Скоро ее можно будет выставлять в чемпионате по пощечинам». «За что? На тебе лежит почти обнаженная женщина, а ты здесь не совсем мужчина?» — возмутилась она. «Так меня еще никто не оскорблял! Пойдем, Ника, мы уходим!» «Хам!» — уничижительно фыркнула я. И мы с лисой, гордо, как две гейши в кимоно, посеменили к выходу. Возможно, нам бы удалось покинуть поле боя без потерь, но удача в очередной раз отвернулась от нас, когда хозяин апартаментов заметил-таки, во что превратился его ковер. «Мой ковер!» Истошный вопль хозяина апартаментов мог сравниться только с ревом раненого зверя. «Что вы с ним сделали?» Лиса с ужасом возрилась на щипанный с прогалинами ковер. «Во имя всех богов! Что здесь произошло?» Настала моя очередь стыдливо потупить взор и ткнуть лишенным даже жалкого подобия маникюра пальчиком в сторону брюнета на ложе. Он тащил меня под кровать. Осталось только горестно всхлипнуть и разрыдаться. Но как я не тужилась, не смогла выдавить ни единой слезинки. Жаль, такой драматический эффект пропал. «Знаете что? Вы не только хам, но и извращенец!» — сделала вывод охотница. «Посмотри, что ты сделал с бедной девочкой! На ней же лица нет! И как таких только земля носит! Плюнь на него, дорогая! Мы уходим!» Она схватила меня за руку и попыталась обогнуть блондина, но он оказался не готов к нашему расставанию. «Вы куда-то собрались?» — мило поинтересовался он. «Мне плевать, кто именно счел порчу моего дивного ковра хорошей идеей. Но если мне не вернут его в целости и сохранности, вас всех высекут на Дворцовой площади». «Ничего себе! Вот это номер!» Я чувствовала, что с лордом, пребывающим в таком неадекватном состоянии, следует обращаться вежливо. Но беда в том, что на ум приходила масса слов, преимущественно нецензурных. Я глубоко вздохнула, медленно выдохнула и лишь после этого умудрилась выдать нечто более-менее цензурное. «А не подохренели ли вы, лорд Эллен? Высечь на Дворцовой площади за какую-то жалкую тряпку с дырой посередине? А если бы она была целой, меня четвертовали бы?» «Что значит «четвертовали»?» — уточнил брюнет. «Что значит «с дырой»?» — нахмурился блондин. «Четвертование, мои малообразованные лорды, — это такой вид казни, когда либо отрубают конечности, либо отрезают их. Обычно этот процесс завершает еще и отрубание головы. А дыра, она дыра и есть». «Глупости! Мой ковер был абсолютно идеален и без единого изъяна, ровно до того момента, когда вам с лордом Тиррелем пришла в голову кощунственная мысль порвать его на клочки». «Врунишка, врунишка, короткие штанишки!» Самым противным голосом, на который была способна, пропела я. «Я лежала под кроватью и знаю, что ковра там нет. Это так же верно, как и то, что там не вытирали пыль, наверное, лет 100». «Что?» — истерично взвизгнул лорд Эллен. Рухнув на пол, он заглянул под кровать. Все остальные, включая меня, сунулись туда же. Мы дружно ощупали пол под мебелью, но ковра так и не обнаружили. Вероятно, кто-то вырезал его, рассудив, что если ковер никто не видит, то и пылиться ему там незачем. Зато в наличии имелась пыль, и ее уж точно было в избытке. Вероятно, нерадивые слуги решили компенсировать одно другим. На мой взгляд, так себе замена. А в результате наших тщательных изысканий мы все быстро оказались перепачканными с ног до головы. Если для меня это не было такой уж потерей, то Лисса печалилась чуть ли не сильнее лорда Эллена, для которого сегодняшний день стал днем неприятных открытий. Он горестно оплакивал потерю ковра, как будто лишился единственного дитяти. Мы с Лиссой в очередной раз сделали попытку оставить лордов развлекать друг друга без нашего скромного участия. Тем более, что ребята явно знают друг друга и вполне могут найти общую тему для разговора. Но лорды так не думали. Если брюнет не выказывал явной агрессии, его, очевидно, забавляла сложившаяся ситуация, то хозяин комнаты твердо был намерен найти козла отпущения и нашел целых двух коз, то бишь нас, бедных и беззащитных. «Вам придется заплатить за порчу моего имущества», — решительно заявил он. «Протестую. Ковер был испорчен еще до меня, а значит, и платить тут не за что», — парировала я. «Ерунда. Все это вы сами выдумали, чтобы не отвечать за содеянное», — прокричал лорд Эллен. «И вообще, может, вы сами его порезали?» «Да», — опешила я от такого предположения. «И куда, по-вашему, его спрятали?» С этим вышла загвоздка. Кусок ковра размером с более чем двуспальную кровать можно было скатать, но чтобы унести, явно нужен грузчик. И только я заслуженно возгордилась весомостью своего аргумента, как блондин шустро метнулся к Лиссе и с воплем «А что вы там прячете?» попытался стянуть с нее полотенце. «Хам! Извращенец!» — отбивалась та, запахиваясь в махровую ткань. «Ничего вы не получите!» И с гордым воинственным «Ха!» охотница выбросилась в окно. «Это она зря. Окна в этой части дворца были узкими даже для эльфа. Лиссе же было далеко до эльфийских леди, славящихся своей стройностью и тонкой костью. Поэтому девушка застряла самым неприличным образом, явив нашему растерянному взору кокетливые панталоны с кружевами розового цвета. «Может, и вторая служанка устроит нам замечательное зрелище?» — усмехнулся брюнет. «Чтобы я демонстрировала нижнее белье двоим ковролюбивым извращенцам?» «Не дождетесь!» — прошипела я, пытаясь просочиться к двери. «Нет, я вовсе не собиралась бросать подругу на произвол судьбы. Просто я смогла бы позвать тиграша, если бы мне удалось отсюда выйти. А боевой тигр, выступающий на нашей стороне, всегда весомый аргумент». Но попытку пресекли в зародыше. Лорд Тиррель заступил дорогу и с мягкой усмешкой заметил, что у него очень богатое воображение, позволяющее домыслить то, что недоступно невооруженному взгляду. Пока я раздумывала, дать ли эльфу пощечину или попытаться огреть стулом, лорд Эллен огорошил следующим заявлением. «А знаете что? Я, пожалуй, нашел выход из сложившейся ситуации. Продам-ка я вас работорговцу. Всю сумму, конечно, не возмещу, но хоть что-то». «О, лорд Эллен, вы не только выдумщик, но еще и оптимист. Вы посмотрите на этих двух, с позволения сказать, служанок. Кто их купит? От них одни проблемы и дискомфорт. Глядя на них, создается впечатление, что слово «неприятность» вытатуировано на их лбах. «А, по-моему, вы оба сумасшедшие. И если вы считаете, что я буду просто стоять здесь и выслушивать бредовые идеи пары длинноухих снобов, вы очень сильно ошибаетесь». «А у тебя есть выбор, маленькая служанка», — усмехнулся блондин. Он медленно обошел вокруг меня с таким видом, словно прикидывал, куда следует прилепить штрих-код. «Если подумать, выбор у нее есть», — сообщил брюнет и с кошачьей грацией скользнул на смятую постель. Я скептически фыркнула. «Благородные лорды, а туда же!» «Ох уж мне эти эльфы! Гордые и высокомерные, как верблюды! А поскреби немного, и из-под внешнего лоска на свет проявятся обычные людские страсти, только в более извращенных вариантах». Очевидно, что-то отразилось на моем лице, потому как эльф усмехнулся и заявил: «Я вовсе не предлагаю кому-то из вас присоединиться ко мне. Не уверен, что предложил бы, даже если бы тебя вымыли в 10 ваннах с лепестками роз и умаслили лучшими благовониями. Просто из данной ситуации действительно есть еще один выход. Поединок чести». «Что?» — взвизгнул лорд Эллен так, что уши заложило от ультразвука, который он умудрился выдать. Ты предлагаешь высокородному эльфу драться со служанкой-человеком? Даже не с эльфом? Лорд Эллен, вы сноб и расист, — рассмеялся брюнет, явно ловивший кайф от ситуации. Среди людей есть замечательные воины. Пара-тройка сотен лет тренировок, и некоторые их бойцы смогли бы составить конкуренцию нашим. Но если ты не хочешь развлекаться, гоняя обидчицу по арене, тогда остается подождать работорговца. Блондин явно задумался. Что ж, протянул он, помолчав. Пожалуй, это будет забавно. О, да, это будет даже забавнее, чем ты думаешь. Только вот на чем бы нам сразиться? Размышлял он вслух. Я чуть не сострила, предложив бой на пощечинах, но вовремя прикусила язык. Не хватало еще, чтобы он мое предложение принял за чистую монету и согласился. Пожалуй, выберу мечи. Как сторона пострадавшая, я имею полное право на выбор, не так ли? Я чуть было не запрыгала на одной ножке от радости. На мечах шансы у меня были, при условии, если это будут мои мечи. Впрочем, если леди не желает биться, она может выбрать воина, который сделает это за нее. Хотите Тирреля? Брюнет фыркнул, но тут его глаза удивленно расширились. Я проследила за его потрясенным взглядом и увидела, как в приоткрытую дверь за спиной разливавшегося соловьем блондина заглянула взволнованная морда тиграша. Кот моментально оценил обстановку. Увидела, что со мной ничего страшного не произошло, и успокоился. «Согласна!» — кивнула я, прервав эльфа на полуслове. Он как раз расписывал воинские успехи лорда Тирреля. С его слов выходило, что последнего в этом мире дракона сразил именно этот прославленный в боях эльф. Причем блондин ничего не утверждал, но делал такие прозрачные намеки, что Геркулес со своими подвигами казался мелкой шавкой, супротив матерого волкодава. Только моим героем будет кое-кто другой. Что ж, желание леди — закон, тем более, если оно последнее. Смотрите, не ошибитесь в выборе. Постараюсь. Тиграш, этот нехороший эльф меня обижает. Разберись с ним, дорогой. Что? Только и успел пискнуть эльф, погребенный под тушей тигра. Кот спокойно уцепил светлого лорда за шкирку и принялся возить по ковру. Словами не передать, какой восторг я при этом испытывала. Похоже, эльфы плохо на меня влияют. Становлюсь кровожадной. Как получилось, что такая, как ты, владеет боевым тигром? Вопросил брюнет. Он не вмешивался в происходящее. Его совсем не волновала дальнейшая судьба сородича. А вот тигр явно заинтриговал. Эльф даже свесился с кровати, чтобы поподробнее рассмотреть происходящее. А я вот тоже хотел узнать, что здесь происходит. Арагорн ступил в комнату мягкой поступью существа, привыкшего передвигаться бесшумно и не привлекать к себе излишнее внимание. Впрочем, с такой колоритной внешностью Арагорну не просто слиться с толпой. Его ярко-рыжие волосы, заплетенные в многочисленные косы, были откинуты назад. В одном ухе блестело золотое кольцо, придавая телохранителю сходство с пиратом, которое еще больше усиливалось из-за рукояти меча, выглядывающего из-за плеча. «А это еще кто?» — удивился лорд Тиррель. «Любовник? Муж? Дальний родственник?» «Одноклассник из одноклассников!» — хихикнула я про себя. «Телохранитель!» — спокойно ответил рыжий. «И я не понимаю, по какой причине вы задерживаете моих подопечных?» Я их вовсе не задерживаю. Они могут идти. Интересные служанки нынче пошли. С тиграми и телохранителями. Наверное, скоро еще с ручным драконом появятся. Что только не встретишь рядом с пустошью. Вот и славно, — кивнул Арагорн, словно никогда не сомневался в исходе разговора. Пойдемте, леди, вам еще сцену примерять. Сцену? — слегка опешила я. В уме возникла картинка, как я пытаюсь завернуться в огромный помост. Хм, даже мое богатое воображение отказывалось воспринять этот процесс. Как я смогу примерить груду досок? Пусть даже эта груда скреплена гвоздями. Очень просто. Вам надо всего лишь посмотреть, как танец будет выглядеть на площадке, которую вам предлагают. И подобрать к нему музыку вместе с местными музыкантами. Думаю, для начала надо извлечь лису из окна. Вид мне нравится, но времени у нас маловато. Вам еще нужно привести себя в порядок. Да и пообедать не мешает. О, это волшебное слово «еда». Оно-то и решило все дело. Я тут же заторопилась. К тому же мне обещали настоящую ванну. В данный момент это было равносильно манне небесной. Ну как тут устоять?